Эдгар Уоллес. Трефовый валет. Глава первая. Карта. Полисмен, дежуривший в ненастную ночь на лондонской улице Ватерлоу, услышал выстрел, но прибежал на место преступления слишком поздно. На мокрой от дождя мостовой лежал труп молодого человека. Убийца скрылся, свидетелей не было. Убитый был известен полиции под именем Грегори. Он занимался торговлей наркотиками и сам был наркоманом, за что и получил прозвище «Кокс». На жаргоне уголовного мира это слово означает «кокаин». Кроме того, Грегори был заядлым картежником и участвовал в махинациях небезызвестного Дэна Боундри по кличке «Полковник». Тело доставили в морг. В карманах покойного обнаружили металлическую коробочку с его товаром и одну игральную карту. Это был трефовый валет. Глава вторая. Визитные карточки. Через некоторое время после похорон Кокса Дэн Боундри получил письмо с пометкой «Вскрыть лично». Полковник выполнил это указание и обнаружил, что в конверте нет ничего, кроме игральной карты. Дэн не знал, что такую же нашли у мертвого Грегори, и одинокий трефовый валет не произвел на него никакого впечатления. Полковник пожал плечами и бросил карту в корзину для бумаги. Через неделю он получил по почте такой же конверт. Внутри снова оказался трефовый валет, но теперь на нем было написано чернилами слово «Козырь». Надпись на третьей полученной им карте заставила Дэна призадуматься. «Если вы немедленно оставите в покое мистера Спильбюри, то избавите себя от крупных неприятностей, а меня — от необходимости совершить преступление. Трефовый валет». Серьезная угроза, если отвлечься от опереточного оформления. И прислал ее не Спильбюри. Он подал бы в суд, но не стал бы устраивать балаган. Тогда кто же? После долгих размышлений Боундри решил обратиться за помощью к мистеру Стаффорду Кингу, начальнику уголовного отдела Скотланд-Ярда. Полковник знал, что этот талантливый детектив уже 3 года ведет борьбу против него, Дэна Боундри. Но полковник был уверен в себе. Он уже так давно балансировал на грани закона и преступления, что не без основания посматривал на Скотланд-Ярд несколько свысока. Мистер Кинг назначил встречу и вовремя, минута в минуту, появился в роскошном кабинете Дэна. Они совершенно не походили друг на друга. Начальник уголовного отдела был стройным молодым человеком с аристократическими манерами, а седовласый полковник отличался массивностью и грубостью. «Вы находите, должно быть, странной мою просьбу о встрече, мистер Кинг», — начал Дэн, усадив гостя в кресло. Сыщик молча кивнул головой. «Если о человеке пошла дурная слава, то это уже ничем этого не исправишь. Лучше уж сразу ложиться в гроб, только о мертвых не говорят плохого. 20 лет я напрасно боролся с клеветой своих врагов», — печально продолжал полковник. «Да еще полиция порой совала нос. Простите, я хотел сказать, проявляла интерес к моим делам. Я буду с вами, мистер Кинг, совершенно откровенен. Когда до моего слуха дошло, что именно вам поручен надзор со старым Боундри, я искренне обрадовался». «Это комплимент?» — холодно осведомился Стаффорд. «Нет, это правда. Ведь всем известно, что вы самый честный и толковый полицейский в Англии». «Перейдем к делу», — прервал его мистер Кинг, которому лесть не доставляла ни малейшего удовольствия. «Я прошу вас справедливости, только справедливости», — сказал полковник. «Помогите мне». «Чем же я могу быть вам полезен?» — спросил сыщик. «Вы обязаны защищать гражданина Соединенного Королевства от покушений на его жизнь и имущество. Кто же на вас покушается?» «Не знаю». «Тогда расскажите то, что вам известно». «Мне прислали по почте 3 одинаковые игральные карты. Вот 2 из них. Первую я выбросил. Полковник положил перед мистером Стаффордом пару трефовых валетов. «Какие у вас дела с господином Спилбюри?» — поинтересовался начальник уголовного отдела, прочитав надписи на картах. «Никаких». «Вы хотите приобрести у него фабрику за десятую часть ее настоящей стоимости, как вы обычно делаете?» Полковник развел руками. «Я готов признать, что порой мне удается заключать довольно выгодные сделки. Но разве это преступление? Ведь получение прибыли — закон коммерции». Кинг встал. «Вам всегда везет в коммерции». Дэн Боундри улыбнулся. «А вы льстите мне, мистер Стаффорд Кинг», — сказал он, и в голосе его зазвучали нотки самодовольства. «Но я позволю себе напомнить вам, господин начальник уголовного отдела, что мне угрожает какой-то негодяй, вор, а возможно и убийца. Я заранее снимаю с себя всякую ответственность за те меры, которые я предприму в порядке самообороны». «Вы его видели, этого трифового валета?» — спросил Стаффорд. «Неужели вы думаете, что если бы я его встретил, то он бы имел возможность продолжать писать мне письма? Ваша обязанность, сэр, посадить его за решетку. Если бы Скотланд-Ярд не транжирил свое время на то, чтобы вмешиваться в дела частных граждан, а занялся бы...» Дэн умолк, встретив иронический взгляд мистера Кинга. «В чем, а в дерзости вам отказать нельзя», — произнес сыщик и покинул кабинет Боундри, унося с собой визитные карточки трифового валета.